Глава 60. Пока они летели в Берлингтон, все четверо просматривали документы из дела об убийстве семьи Леопольда в деревушке в 20 километрах от Вены. По запросу ФБР австрийская полиция прислала вместе с делом информацию о прошлом Леопольда. «Здесь нет ничего насчет полицейских, которые якобы убили его семью», сказала Ланкастер. «Ну, если это правда, вряд ли бы они включили такие сведения в дело», заметил Богарт. Деккер, который читал отчеты об аутопсии двух жертв, оторвался от бумаг и посмотрел на агента бюро. «Нет ли у вас тут какой-нибудь лески?» «Лески? Или веревки?» Веревка нашлась в аварийном комплекте, который хранился в отдельном отсеке. Богарт с интересом наблюдал, как Деккер взял кусок веревки и принялся вязать узлы. «Что это?» — спросил он. «Либо кое-что, либо ничего», — только и ответил Амос. Потом он перечитал распечатку «В правосудии отказано», оставленную у дверей Клайда Эверса. Затем посмотрел на завязанные узлы и опять на страничку. Перечитал все дело об убийстве Леопольдов, вновь впитывая каждый клочок информации. Закончив, закрыл глаза и стал собирать кусочки вместе. Его глаза все еще были закрыты, когда самолет коснулся земли. «Амос! Пора идти», сказала Ланкастер. Когда они сели во внедорожник и отъехали, Богарт заявил: «Мои люди отследят этот веб-сайт и посмотрят, что там можно отыскать». Мэри кивнула и посмотрела на Деккера, который уставился в окно. «Амос, о чем ты думаешь?» Тот все еще держал в руках завязанные куски веревки. «Я думаю, сколько народу умерло из-за кучки невежественных людей. Уайт и Леопольд сделали выбор». «Плохой выбор», — сказал Богарт. «Ужасный. Ответственность на них и только на них». «У людей есть пределы», — ответил Деккер. «И вы можете рассуждать о несправедливости мира и о том, что люди в состоянии подняться над пережитой ими жестокостью, но все люди разные. Некоторые крепче стали, а некоторые хрупкие, как стекло, и ты никогда не знаешь, с кем столкнешься». «Деккер, они убили вашу семью!» — рявкнул Богарт. Ланкастер и Джеймисон нервно переглянулись. Амос не смотрел на агента ФБР. «И потому мы поймем их, и они закончат свою жизнь в тюрьме или камере смертников. Но не ждите, что я возложу всю вину на Уайетт, потому что я не могу этого сделать и не стану». «Интересно, где сейчас Джайлз Эверс?» — быстро вставила Джеймисон. «Надеюсь, в аду», — ответил Деккер. Амос попросил высадить его у Residence Inn. Он поднялся по лестнице на второй этаж и следил, как внедорожник разворачивается на парковке. Джеймисон смотрела на него в окно. Она чуть заметно махнула ему рукой. Деккер не ответил. Он зашел в комнату и сел на кровать. Пружины прогнулись под его весом. Амос закрыл глаза, и его разум со свистом прокрутил воспоминания до двух картинок. Один человек, но в разных обстоятельствах и в разной одежде. Билли — официантка в баре. Билли — уборщик в 7-Eleven. Деккер хорошо разглядел лицо Билли-уборщика. Совсем не так, как Билли-официантки. Он зажмурился еще крепче, будто фокусировал объектив. Подбородок у обоих был одинаковым. Линия челюсти и руки. Люди всегда забывают о руках, но они бывают такими же уникальными, как отпечатки пальцев, если ты знаешь, куда смотреть. Длинные тонкие пальцы, короткий правый мизинец, отсутствие лака у официантки, расколотый ноготь на указательном пальце левой, крошечная бородавка на большом правой. Один и тот же человек. Деккер от удивления открыл глаза. Он только что увидел Билли в цвете, впервые, серый. Для него, как и для многих людей, серый был неопределенным цветом. Он не предполагал однозначного толкования. Это был цвет, способный уйти в любую сторону. Люди отчаянно желали, чтобы мир был ясным, черным или белым. Это делало жизнь намного легче. Трудные решения исчезают. Все становится упорядоченным и разложенным по полкам, в том числе и люди. Но мир не был таким. И не такими были живущие в нем люди. По крайней мере, те, кто беспокоился изучить его сложность, его серость. Леопольд сейчас был для него желтым. В желтом не было двойственности. Желтый означал враждебность, хитрость. Иногда цвета попадали в точку, не хуже чисел. Кусочки встали на место. «Но почему ты целишься в меня? Какого черта я тебе сделал, Белинда Билли? Что?» Они встречались только в институте. 20 лет назад. Его семью убили 16 месяцев назад. Огромный разрыв. Зачем столько ждать? Или это новый знакомый Леопольд подсказал ей вернуться к Деккеру? Отомстить за себя. Но за что? Институт. Полный ноль. Общение ограничено. Они хоть раз говорили непосредственно друг с другом? Нет, ни разу. Амос снова закрыл глаза. Он должен разобраться. Ему нужно закончить с этим. Уайетт – причина всему. Она удивительно скрупулезна. Симметрия завораживала своей порочностью, своим ужасом. Значит, и для этого есть причина. Его ЦВМ жужжал, крутился взад и вперед. Изображения мелькали с поразительной скоростью. Но Деккер ничего не упускал. Он видел все так, будто оно происходило перед ним прямо сейчас и с нормальным темпом. Нет, даже с замедленным. Каждое слово, каждый взгляд, каждое движение ползло со скоростью улитки. На групповых сессиях он говорил о своем будущем, о надеждах и мечтах. Но об этом говорили и все остальные. Ну, все, кроме Белинды. Ей предоставляли возможность, но она ни словом не обмолвилась о своих планах на будущее. Видимо, у нее не было никаких планов. По крайней мере, тогда. Но это изменилось. Некоторые знали о прошлом Деккера, его травме, почти смерти на футбольном поле. Сам он ничего не знал о тяжелой участи Белинды, хотя, возможно, она об этом не догадывалась. Белинда могла считать, что если она знает о нем, то и он о ней. Но имело ли это значение? Амос открыл глаза, наморщил лоб в бесплодных попытках разума, травмированного, извращенного разума, рожденного смертью и оживлением, раскрыть единственную загадку, которая позволит встать на место всем кусочкам головоломки. Он ушел, потому что больше не мог сидеть здесь. Через 30 минут Деккер зашел в полицейское управление Берлингтона. Капитан Миллер был на месте. «Богарт уже рассказал о поездке в Юту», — сказал ему бывший начальник. «Амос, Ты не очень хорошо выглядишь. А должен? Отозвался Деккер. Капитан постучал пальцем по голове. Не появилось? Оно там. Я просто не могу заставить его сказать то, что мне нужно. У тебя исключительный ум, но тут надо слишком во многом разобраться. Ну, кто-то же должен, и если я не справлюсь, придется кому-то еще. Думаешь, они могут собрать лагерь и уйти? Пока нет. Чего они ждут? Спросил Миллер. Меня. Деккер спустился в хранилище вещдоков и заполнил с разрешения Миллера необходимые бумаги, дающие право зайти внутрь и посмотреть на собранные предметы. Поскольку он не служил в полиции, кто-то должен был его сопровождать. Этим человеком оказалась Салли Бриммер, которая пояснила: «Деккер, это дело сейчас имеет у меня высший приоритет». Они сели за стол, и Амос начал перетряхивать каждый мешок с вещдоками, некоторые по два раза. Наконец, он по второму кругу занялся своей формой. «Формально вам следует сдать ваш значок», — наставительно заметила Бриммер. «Теперь он все равно никуда не годится. Они его испортили». Деккер взял мешок и стал сквозь пластик разглядывать значок с вырезанным на нем «Ха». «Зачеркнули меня», — подумал он. «Как вы зачеркнули Джайлса Эверса?» «На нем была форма». «Белинда, когда он забрал тебя под надуманным предлогом, в каком-то смысле они все носили форму. Коп, футболисты, тренер, даже завуч, облеченный школьной властью. Тебя окружали люди, которые должны были защищать, но не стали. Вместо этого они тебя уничтожили, и первым был коп со значком, как у меня». Он потер металл под пластиком, потом замер, как будто потер лампу джина, глупое желание из прошлого. Он даже не думал, что оно исполнится, но оно исполнилось. Последний кусочек только что встал на место. И Амос Деккер наконец понял, чем он все это заслужил.